все ли готово в Берне. «Как чувствует себя ваш шеф?» — спросил Высокий. «Здоров?» «Да», — улыбнулся Плейшнер. «Все в порядке. Хотите кофе?» «Спасибо, с удовольствием». Мужчина ушел на кухню и спросил оттуда. «У вас надежная крыша?» «А я живу на втором этаже», — не поняв жаргона, ответил Плейшнер. Гестаповец усмехнулся, выключая кофейную мельницу. Он был прав. К нему пришел дилетант, добровольный помощник. Крыша на сленге разведчиков всего мира означает прикрытие. «Только не надо торопиться», — сказал он себе. «Старик у меня в кармане. Он все выложит, только надо с ним быть поосторожнее». «Такого в Германии нет», — сказал он, подвигая Плейшнеру чашку кофе. «Эти сволочи поют народ бурдой, а здесь продают настоящий бразильский». «Забытый вкус», — отхлебнув маленький глоток, согласился Плейшнер. «Я не пил такого кофе лет 10. Греки научили меня запивать крепкий кофе водой». Плейшнера сейчас все веселило. Он ходил легко и думал легко. И дышал легко. Он рассмеялся. «Я ни разу не пил кофе с водой». «Это занятно. Контраст температуры и вкуса создает особое ощущение». «Да», — сказал Плейшнер, отхлебнув глоток воды. «Очень интересно. Что он просил мне передать на словах?» «Ничего. Только эту ампулу». «Странно. Почему?» «Я думал, он скажет мне, когда его ждать». Он об этом ничего не говорил. «Между прочим, я не спросил вас, как с деньгами. У меня есть на первое время. Если вам понадобятся деньги, заходите ко мне, и я вас сужу. Много, конечно, я не смогу дать, но для того, чтобы как-то продержаться... Вы, кстати, смотрели, хвоста не было?» «Хвоста? Это что, слежка?» «Да. Знаете, я как-то не обращал внимания». «А вот это неразумно. Он не проинструктировал вас на этот счет?» «Конечно, инструктировал. Но я почувствовал себя здесь за многие годы, особенно после концлагеря на свободе, и опьянил. Спасибо, что вы напомнили мне. Об этом никогда нельзя забывать, особенно в этой нейтральной стране. Здесь хитрая полиция, очень хитрая полиция. У вас ко мне больше ничего?» «У меня нет ничего». — Давайте ваш паспорт. Он сказал мне, чтобы я паспорт всегда держал при себе. — Он говорил вам, что теперь вы поступите в мое распоряжение? — Нет. — Хотя правильно, это в шифровке, которую вы передали. — Мы подумаем, как правильнее построить дело. Вы сейчас... — Вернусь в отель, лягу в кровать и стану отсыпаться. — Нет, я имею в виду... «Ваша работа — сначала выспаться», — ответил Плейшнер. «Я мечтаю спать день, и два, и три, а потом стану думать о работе. Все рукописи я оставил в Берлине. Впрочем, я помню свои работы почти наизусть». Гестаповец взял шведский паспорт Плейшнера и небрежно бросил его на стол. «Послезавтра в 2 часа придете за ним. Мы сами сделаем регистрацию в шведском консульстве». Точнее сказать, постараемся сделать. Шведы ведут себя омерзительно. Чем дальше, тем наглее. — Кто? — не понял Плейшнер. Гестаповец закашлялся. Он сбился с роли. И чтобы точнее отыграть свой прокол, закурил сигарету и долго пускал дым, прежде чем ответить. — Шведы. В каждом, проехавшем через Германию, видят агента нацистов. Для этих сволочей неважно, какой ты немец, патриот, сражающийся с Гитлером, или ищейка из гестапо. Он не говорил мне, чтобы я регистрировался в консульстве. Это все в шифровке. Его хозяин в Берлине, — думал гестаповец. Это ясно. Он ведь сказал, что там остались его рукописи. Значит, мы получаем человека в Берлине. Это удача. Только не торопиться. — повторил он себе. — Только не торопиться. — Ну, я благодарен вам, — сказал Плейшнер, поднимаясь. — Кофе действительно прекрасен, а с холодной водой тем более. — Но вы уже сообщили ему о том, что благополучно устроились, или хотите, чтобы это сделал я? — Вы можете сделать это через своих товарищей? — Коммунист, — отметил для себя гестаповец. — Это интересно, черт возьми. — Да, я сделаю это через товарищей. А вы со своей стороны проинформируйте его и не откладывайте. Я хотел это сделать сегодня же, но нигде не было той почтовой марки, которую я должен наклеить на открытку. Послезавтра я приготовлю для вас нужную марку, если ее нет в продаже. Ну, что там должно быть изображено? Покорение Монблана. Синего цвета, обязательно синего цвета. Хорошо. Открытку у вас с собой? Нет, в отеле. Это плохо. Нельзя ничего оставлять в отеле. Что вы? — улыбнулся Плейшнер. Это обычная открытка. Я купил в Берлине десяток таких открыток. А текст я запомнил, так что никакой оплошности я не допустил. Пожимая в прихожей руку Плейшнера, человек сказал. — Осторожность. И еще раз осторожность, товарищ. Имейте в виду, здесь только кажущееся спокойствие. Он предупреждал меня, я знаю. На всякий случай оставьте свой адрес. Вирджиния, пансионат Вирджиния. Там живут американцы? Почему? — удивился Плешнер. Английское слово. Они, как правило, останавливаются в отелях со своими названиями. Нет, по-моему, там нет иностранцев. Но это мы проверим. Если увидите меня в вашем пансионате, пожалуйста, не подходите ко мне и не здоровайтесь. Мы не знакомы. Хорошо. Теперь так. Если с вами произойдет что-то экстраординарное, позвоните по моему номеру. Запомните? И он два раза произнес цифры. — Да, — ответил Плешнер, — у меня хорошая память. Латынь тренирует память лучше любой гимнастики. Выйдя из парадного, он медленно перешел улицу. Старик в меховом жилете закрывал ставни своего зоомагазина. В клетках прыгали птицы. Плешнер долго стоял возле витрины, рассматривая птиц. — Хотите что-нибудь купить? — спросил старик. — Нет, просто я любуюсь вашими птицами. — Самые интересные у меня в магазине. Я поступаю наоборот. Старик был словоохотлив. — Все выставляют на витрине самый броский товар. А я считаю, что птицы — это не товар. Птицы — есть птицы. Ко мне приходят многие писатели. Они сидят и слушают птиц. А один из них сказал, прежде чем я опущусь в ад новой книги, как Орфей, я должен наслушаться самой великой музыки — птичьей. Иначе я не смогу спеть миру ту песню, которая найдет свою Эвридику. Плешнер вытер слезы, внезапно появившиеся у него на глазах, и сказал, отходя от витрины, — Спасибо вам.